Проснись и пой, очнись и пой. Прибудет Бог тогда с тобой. Пока живой, душой живой, ты улыбнись, танцуй и пой. Проснись и пой, проснись и пей. Нектара жизни ты налей, прибудь живей, еще живей. Живи ты в радости смелей. Пока кружит земная ось, запрет для счастья ты отбрось. И пусть вокруг царит лишь грусть. Ты выбрал жизнь, так будет, пусть. Проснись и пой, живи и пой. Свои таланты ты раскрой. Пускай вокруг стоит лишь вой. А счастье жить ты смело пой. Проснись и пой, смотри и пой. Поет на чисрить лишь герой. И он внутри всегда с тобой. Пока ты жив, душой живой. Свободным стать, невинным стать и до небес рукой достать. И самому создать свой рай. Не бойся жизни, но играй. Вставай и пой, проснись и пой. Прибудет свет тогда с тобой. Ведь ты живой, вечно живой. Так улыбнись, танцуй и пой.